Как интересно, Санура себя не сдерживала этикетом, и зевала до слез. Не хочу вас перебивать, уважаемый, но мы спешим. Елизавета Павловна дала нам четкую инструкцию. К вечеру мы должны быть у нее с ответом, а лучше с товаром. Понимаете, о чем я? Да, КХМ, прошу прощения. Наконец-то, мы прошли сквозь сады, где росли самые невероятные растения. Половину я даже на картинках не видел, не говоря о том, чтобы вживую. Это наш скромный садик. К сожалению, многие культуры чувствуют себя уязвимо вне изнанки. Поэтому основная часть у нас находится не здесь. Но нам удалось приживить в почву дьявола в корень. Виктор Андреевич даже защитил диссертацию по его адаптации. Санура любовалась растениями и вдруг остановилась, поведя носом, а затем наклонилась к одному из цветков. Ох, у госпожи хороший вкус. Это любимые цветы Юлии Мышкиной. Мы поставляем ей букет каждый день, прямо в Москву. Юлия Мышкина, дочь князя Мышкина, верно? Кивнул мужчина. ХММ. При случае нужно узнать о ней подробнее. Возможно, это мой шанс подобраться к этому грызуну. Все ж по его инициативе мой род сгинул. Итак, прошу вас, портал наизнанку. Мудикок подвел нас к каменным сводам арки. Если бы мне не сказали, что это портал, я бы счел это свадебным алтарем, это личный вход. Негоже отправлять вас через общий. Там много рабочих, а поставок столько, что не протолкнуться. Благодарю, я улыбнулся и взял Сануру за руку. «Ну что, ты готова?» «Санура всегда готова. Хозяин, хозяин!» Недоумение камердинера растворилось по ту сторону портала. Выйдя из портала наизнанке, мы с Санурой едва удержали равновесие. Голова ходуном. Впервые воспользовался тонким местом. Еще в глазах блин двоится, тошнит и слепит солнце. Ненавижу порталы, а к транспоратору уже как-то привык. «Ах, Санура дома!» Вдохнула полной грудью Санура. «Солнышко!» Песочек теплый, рад за тебя, дорогая, я закрылся ладонью от солнца и постарался осмотреться. Мы оказались посреди укрепленного форта, туда-сюда сновали люди, рабочие, стража, наемники, да кого тут только не было. Вообще форт напоминал мне небольшой городок из какого-то старого фильма жанра вестерн. Стройные ряды бараков и складов обнесены кольцом высоких стен из песчаника. Что будем делать, хозяин? Спросила Санура, заглядываясь на окружающих нас людей. Нужно найти этого лодочника. Кажется, я догадываюсь, где его искать. Мой взор пал на местную наливайку. Ибо баром этот сарайчик никак не назовешь. Доставит вас на корабль, если застанете старика трезвым, прокрутилось в моей голове. Мы с Санурой прошли через калитку и оказались внутри помещения. На нас в ту же секунду покосились все посетители данного заведения. Один худощавый, беззубый лысый мужик, с ожогом наполовину лица, смачно сплюнул на пол. Другой представитель из местного контингента, сидевший у входа, громко присвистнул, глазея на попку Сануры. Еще один, чья рожа была похожа на морду упыря из фэнтези, отвлекся от рюмки со спиртом и уставился на меня. «Что-то я вас раньше не видел», — тот прохрустил шеей. «Герман», — строго обратился к нему человек за стойкой, «возможно, хозяин заведения, пей давай, а не докапывайся до гостей». «Господин, госпожа, добро пожаловать. Располагайтесь, не стесняйтесь. Что вам налить?» Я с Санурой проследовал к стойке, оперся на нее и тихо спросил у бармена. «Мне нужен некий лодочник». «Лодочник», — опрокинул рюмку тот мужик с мордой упыря. «Герман вроде, так он вроде как сдох. Как это?» Обернулся я к Герману. Его уже 2 недели никто не видел. Дома его нет. Каждый день народ ходит, в дверь тарабанит. Кому надобно к капитану? В ответ молчание. «Не открывает никто», — рассказал Герман, опрокидывая следующую рюмку. «Наверное, окончательно спился и сгинул где-то в песках за фортом», — присоединился к разговору тот, что харкался, да хрен с дедом, все равно кукухой поехал. Ворчал что-то вечно себе под нос, про каких-то злых духов пургу нес, про пирамиды байки гнал изо дня в день. Походу на солнце у него совсем мозги запекло. Эх, славный был когда-то мужик, та юродивый он, — поставил диагноз Герман. «Можете, конечно, его поискать, или домой вломиться, если на законы вам похрен. Недалеко отсюда живет, халупа за поворотом. Мы заглянем к нему», — кивнул я, — «благодарю за информацию». «Спасибо, дядя», — улыбнулась Санура, не обращая никакого внимания, что ее тут глазами раздевают, не сводя глаз с задицы. «Пойдем», — шепнул я Сануре, и мы отправились на поиски той самой халупы. Буквально за поворотом мне в глаза сразу же бросился разваливающийся домишко. Небольшой, двухэтажный, глинобитный, с закрытыми ставнями окон. Венчало все это великолепие покатая крыша из ржавого металлолома. «Какие хоромы!» — усмехнулся я. «Санура, как тебе такой дворец? Этот дом напомнил мне трущобы в Гионе. Сам такие строил и время от времени даже в них жил. Сануре не нравится». Поморщилась девушка. Я стал расхаживать по территории и пытался заглядывать в окна через щели. Ни хрена не видно, ни хрена не слышно. Тишина гробовая. Ну, попытка, не пытка. Я постучал в дверь. В ответ тишина. Постучал еще раз, громче. Опять тишина. Еще раз, куда более настойчивее. Эй, дома есть кто? Молчание. Ладно, этого стоило ожидать. Ну ар, трость. Скомандовал я про себя. Мря-я-я-ю. Зевал в моей голове кот. «Начальник, я только проснулся, обожди, дай в себя хоть прийти, трость!» Прикрикнул я на него. «Да на тебе трость, на!» И трость выскочила из тени мне в ладонь. «Так, кажется, там была где-то отмычка». Я стал перебирать арсенал в ее поисках. Пару раз открыл щит, выстрелил крюком кошкой, открыл скрытый клинок и в конечном итоге чуть не прострелил себе ногу. Отмычку все-таки нашел. Надеюсь, навыки взлома я не растерял. Я присел на колено у двери и стал ковыряться отмычкой в замке. И первое, что я заметил, замку кранты, он попросту сломан. Даже ключом не откроешь. Твою мать, тут замок проржавел. Я тщетно ковырялся в замке. Нет, тут без шансов. Даже если этого хмыря нет на месте, я хотя бы смогу понять, куда он мог пойти. Ну или узнать другую полезную информацию. Хозяин, можно Санури постучать? Ась, ну... «Постучи, раз тебе хочется», я отошел от двери, будто от этого будет какой-то прок, и Санура постучала. Постучала так, что дверь снесло вместе с петлями. «Ты чего вытворяешь, дурная?» — прикрикнул я на Сануру. «Хозяин в обиде», но Санура только постучала. «Пресвятые наномашины», — прошипел я себе под нос, — «я не в обиде, просто-просто и без того привлекаем много внимания». Правда, окружающим работягам было все равно. Почти. Я шагнул за порог. В нос мне ударил такой смрад, что вывод напрашивался только один. Тут кто-то сдох, и в подтверждение моих слов, на полу лежало тело в луже красной жидкости. Прекрасно. Мой единственный билет на корабль решил окочуриться. Глава 19. И что теперь делать? Я осторожно зашел внутрь затхлого помещения. Под ногами зазвенели бутылки. Да уж, не мудрено с такими запасами алкоголя упиться в усмерть. Но видать чья-то рука настигла его прежде, чем отказала печень. Напитать глазам она и не выйдет. Облик у меня не тот. Человек, коим являюсь на данный момент, вовсе не одаренный. Потому про свои штучки мне придется на время забыть. Я приблизился к мужчине. Пресвятые наномашины, ну и смрад. Я инстинктивно прикрылся рукавом. Странно, под ногами вовсе не кровь. Не успел я подумать о том, чтобы позвать медиков, как мужик, громко испустив газы, перевернулся с живота на спину и надсадно закашлялся. «Живой, значит?» — отступил я на пару шагов от убийственной вони. «Эй, лодочник, нам нужна твоя помощь. Да походи ты с делами. Ох, балка раскалывается. Чтоб еще раз епвашувать я стал пить. Ну, разве что, сейчас, немного, снять головную боль». И потом все, в завязку. Он сфокусировал взгляд на бутылке, ну-к, вздрогнули. Тот, не вставая, поднял с пола бутылку и начал залпом лакать содержимое. На восьмом глотке я выдернул бутылку из его рук. От нее несло смесью ацетона и скисшего виноградного сока. Так, хорош синичить. Время, деньги. Так что чем больше ты его мне сэкономишь, тем больше я тебе заплачу. Компренди? Тю-ю-ю, отмахнулся мужик. Я могу сэкономить его тебе прямо сейчас. Вали нахрен отсюда. Никуда я, ик, не пойду. Хозяин, можно Санура его покусает и заставит вам подчиниться? Вперед, только не отравись, дорогая. Чует мое сердце, в его крови столько спирта, что ее можно поджечь. Это же вы. Мужик выпучил глаза на Сануру и ткнул узловатым пальцем. Не может быть. Святая, вы вернулись, вы помните меня? Это же я, Ваня. Я приходил к вам. Протирал вашу усыпальню в янтаре, а затем вы бесследно исчезли, и я забухал. Говори как есть, мужик, к чему эти полутона и намеки? Санура несколько опешила, затем перевела на меня полный непонимания взгляд. Ты его знаешь? Спросил я. Она лишь покачала головой. Вы правда не узнаете меня? По лицу мужика покатились слезы, да и сопли тоже. Только фанатов рогатых женщин мне не доставало. Санура, сделай ему приятственный кус и пойдем отсюда. Люм все же не бесконечный. пусть и приходится поддерживать облик безродного, однако, я все равно чувствую, как силы постепенно тают. Санура приблизилась к лодочнику и загипнотизировала его укусом. Тот не сопротивлялся, мы с ней будто принесли смысл жизни в его дом, выбив дверь и пустив луч надежды или испепеляющего солнца. Тут как посмотреть, отвести к капитану? Мужик старался стоять ровно и говорить четко, но получалось у него с трудом, да как два пальца обоссать. Извините, КХМ, не хотел прижриться, но сами понимаете, мы матросня манерам не обучены. Ну что, пройдемте, покажу свою красавицу Марину, лучшая женщина на свете, хоть и пустынный корабль. Мы покинули форт, вернее, оказались на его границе, где находился крытый ангар с судами. Песок задувало восточным ветром сквозь щели ворот, наверху раскачивались парусина, спасающие от солнца, а сам каркас ангара скрипел и грозился обвалиться в любой момент. И где твой корабль? Я осмотрелся и не увидел ничего примечательного. Пара лодок с мотором на угле, да и все. Так вот же, лодочник, он же Ваня, он же загипнотизированный алкаш, подошел к хлипкой барже, на которой косым почерком было намалевано Марина. Даже без ошибок, удивительно. Ну и с кораблем он, конечно, загнул. Что-то я не уверен, что это корыто не развалится за первым же барханом. Мы забрались на борт, Ваня активировал мотор, в ангаре закоптило парусину и мы выехали навстречу пустынному солнцу изнанки. Кораблик рассекал гладь песчаного моря. По словам нашего проводника, плыть нам еще часа два, так что можно полюбоваться здешними красотами. Только красоты эти вполне могли выжечь сетчатку глаз, настолько ослепительным было местное солнце. Санура оглянулась назад и проводила форт каким-то грустным взглядом. В чем дело? Я облокотился на борт рядом с ней. Санура не хотела возвращаться домой. У Сануры грустные воспоминания. Расскажешь? Светлые волосы девушки развевал теплый ветер. Она задумчиво смотрела вперед, и когда я уж было решил, что на этом разговор окончен, она внезапно заговорила. Санура появилась на свет здесь очень давно. Санура росла в семье жрецов. Санура много читала, много молилась Богу Солнца, Богу этих земель. Сануру учили обрядам, благословляя земли на урожай, на дожди, на плодородную почву. Поэтому тебя так заинтересовали цветы в саду Тасманова. Угу. Они напомнили Сануре о доме, о том, каким он был. Он был поистине прекрасным. Цветущие сады, тянущиеся ввысь. Пресные реки, способные накормить тысячи верующих. Народ Сануры жил в мире. Но затем на земли пришел другой бог. Он хотел, чтобы Санура поклонялась и ему. Но этот бог хотел крови. Хотел жертвоприношений. Иначе он отнимал у Сануры урожай. Отнимал жизни верующих. Он хотел храмы в свою честь. Появился какой-то тщеславный ублюдок и начал навязывать свои порядки. Эх, старая песня. И мне искренне жаль, что она играет во всех мыслимых мирах. Затем он напугал всех, продолжила девушка, с неба пошла кровь, на народ Сануры напали твари, они убивали верующих, а бог солнца смотрел на это равнодушно и не вмешивался. Санура думает, что он проверял крепость веры, но не все выдержали эту проверку. Часть решила строить храм злому богу, проливать кровь во славу его имени, пока в конце концов они не подняли бунт. Сануре ничего не оставалось, как дать им бой. К сожалению, жажда крови победила, и Сануру постигло проклятие темного бога. Они дали ей его темной крови, и с тех пор Санура не может не пить кровь. Санура долго служила темному богу, но втайне продолжала молиться богу солнца. И когда Санура решила вернуть все, как было, она сотворила ритуал, который должен быть погубить детей ночи. Так темный бог называл своих почитателей, и Сануре почти удалось. Ритуал завершился, но ее успели схватить и заточить в янтарь. Солнце вновь вернулось на эту землю, испепелило детей ночи. Вечная ночь ушла, но проклятие осталось на Сануре, как и благословение бога солнца. Лучи не трогают Сануру, однако без крови она по-прежнему не может существовать. А этот дядя, Ваня, Санура не помнит его, но чувствует, что когда-то он был почитателем. Я молча выслушал откровение и был удивлен. Значит, Санура жрица бога этой изнанки? Сколько же лет прошло с того времени? Сотни или даже тысячи лет. Если верить словам Сануры, то и Ване небось куда больше лет, чем я предполагал изначально. Спасибо, что рассказала. Я приобнял ее, и девушка крепко прижалась ко мне. Я чмокнул ее в лоб. Пусть успокоится, а то от такого откровения у бедняжки в конце дрожал голос, да и на глазах выступили слезы. Санура очень благодарна хозяину. В янтаре было очень, очень одиноко. «Тише, все позади, я рядом и больше никакие темные боги тебе не угрожают, а если вдруг вздумают появиться, я им ноги переломаю, у меня на это аж целых 7 попыток, королева, неужто у вас появился король, юг, доковылял до нас лодочник Ваня, помню, как многие пытались завоевать ваше сердце, я тоже пытался, а потом в мою жизнь пришло вино, красное сухое, ядрить его виноград, Вань, ты б за барханами смотрел», усмехнулся я, отпуская Сануру. «Сомневаюсь, что посудина выдержит столкновение с выросшим посреди пустыни булыжником. Мать моя пирамида, точно». В его руке оказалась бутылка, и он тут же ее осушил. «Откуда она, блин, появилась? Пардоньте, не могу находиться на Марине без выпивки. Проклятая посудина навевает столько воспоминаний». Выбросил Ваня пустую бутылку за борт. «Пей сколько хочешь, только доставь нас к капитану. Желательно целыми и невредимыми», закатил я глаза. «Все будет сделано в лучшем виде, Юг. КХМ, вы пока можете отдохнуть, королева. Как же отрадно видеть вас на свободе и в добром здравии», обратился Ваня к Сануре. «Что-то в глазах двоится, надо еще догнаться», и он ушел за штурвал, где достал еще одну бутылку. Крепкая шу мужика печень, однако. «Интересно, сколько еще выжило почитателей солнца?» — вслух спросила Санура. «Может, кто и выжил, одного ты уже встретила. Вдруг нам встретятся и другие», — приобнял я ее за плечо. «Это уже не так важно. Теперь у Сануры новая жизнь, ей нужно двигаться дальше». Она внезапно взбодрилась, и я этому рад. «И то верно. Хвала первопредку, мы благополучно добрались до пункта назначения, и посудина Марина не развалилась. Хотя по пути я видел, как от нее отваливаются куски обшивки. Высаживаться прямо на корабль капитана по имени Харитон я не собирался. Действовать нужно максимально скрытно. Потому попросил Ваню высадить нас за ближайшим барханом. Мол, прогуляться приспичило, видами полюбоваться, все такое. И Ваня нас поддержал. Заглушил двигатель посудины, сбросил якорь. Непонятно, зачем тут якорь, мы же не на воде. И скинул веревочную лестницу. Все трое спустились на землю и вскарабкались по бархану. Отсюда отличный обзор, однако чего-то мне не хватало. Да так ж не видно красот ни хрена. «На вот, возьми», — сунул мне в руки бинокль Ваня. «Благодарю, дядь. ХМ». Я прильнул к биноклю. «Интересно. Целый чертов шахтерский городок. Охрана по периметру. Караул на вышках бдит за внутренним двором. ТЭКС. Увидел склады с кучей запечатанных ящиков. Часть из них сейчас грузит на баржу. Ту самую, на которой нас везли пираты. Сейчас она стоит на якоре у деревянного причала. А вот ящики оказались любопытными. Нет, по содержанию понятно, что там магические кристаллы, макры. А вот метка на них в виде мыши, значит, Тасманов тут покрывает дела Мышкина. Какая неожиданность, сказал бы я, если бы был далек от корпоративных делишек. Если зайдем с официальным визитом, сможем разведать все как следует. Однако, на повторный визит в таком случае рассчитывать не придется. Или же, Вань, у тебя на корабле часом не завалялась взрывчатки, а то, надо ж от бестии как-то отбрехиваться. Одолжишь? Я рассчитывал на парочку макров, настроенных на бум, а тут 4 ящика бухло, под завязку напичканных всем, чем можно. Одна искра от Марины пополам с шахтерским городком не останется даже воспоминаний. Бери, от меня не убудет. Только вот на кой хрен тебе тут взрывчатка? Почесал голову Ваня. Взорвать Инуиси? Мелькнул старый план в голове. Взорвать этих ублюдков слегонца? Я взял несколько алкобомб. Ась, так вы разве к капитану не за макрами или рабами? На мгновение он как будто протрезвел. Знаешь, так даже лучше. Пора взорвать этот обитель зла. Разве Ваня не на зарплате у этого капитана? Ах да, Санура же его загипнотизировала. Как долго длится эффект, к сожалению, неизвестно. Она говорила, что у каждого человека или иного существа гипноз протекает индивидуально. Нет, взрывать все мы не будем. Нужна лишь небольшая диверсия. Я закинул целый ящик коктейлей в свое теневое хранилище. Начальник, прошипел в моей голове Нуар. Что-то случилось, Нуар, не пихай в меня алкоголь, мрю. Терпеть не могу этот запах. И хорошо, что я не курю, потому что у меня лапки. А так бы все взлетело на воздух, возмущался кот. Потерпи, это ненадолго, усмехнулся я про себя. Какой у нас план, хозяин? Шепнула мне Санура. Там есть топливный склад. Думаю, можно его подорвать, если выдастся такая возможность. Но есть еще одна мысль, чуть более безумная, чем маневр для отвлечения, ответил я девушке. Если нужна помощь Сануры, она сделает все, не сомневаюсь. Тепло улыбнулся я и погладил ее по голове. А я, с некой жалостью спросил Ваня, а ты будешь нашим эвакуатором. Когда рванет, причаливай поближе к городку, там оперативно нас подберешь, и мы свалим в закат. Я оторвался от бинокля и взглянул на солнце. До заката осталось недолго. Понял, в лучшем виде все будет. Только надо догнаться, напомнил себе Ваня, и снова впился губами в горлышко очередной бутылки. Да как только в тебя столько лезет. Пора за работу. Я стал аккуратно спускаться вниз по бархану, следом за мной Санура. На входе нас встретило два вооруженных саблями типа. Вроде их не было тогда на барже, по крайней мере этих рож не припомню. Это закрытая территория. Я знаю, криво усмехнулся я, поэтому я здесь. Мы по партнерскому соглашению с графом Тасмановым. Перед их мордами я помахал письмом. Да не сердитесь так, стушевался один из охранников. У нас работа такая. У меня тоже, я включил режим дотошного корпората, а теперь проводите меня к КЭПу. Нас конвоировали внутрь лагеря. Да уж, внутри он мне таким примерно и представлялся. Казармы с солдатами, склады, бараки с рабами, штольни, ведущие под землю, и еще какие-то штуки, похожие на антенны, которые, судя по всему, позволяют простолюдинам не умереть от проклятия изнанки. КЭП, окликнул охранник мужика в шкуре животного, к вам слиться пришли. А, так их главный, тот чудило, что нас пленил, оттого и приятнее будет ему подгадить. Кого там отродья принесли? Этот фрик резко развернулся к нам с Санурой и повел носом. А, покупатели. Хуже, позволил себе паскудную улыбку. Ревизоры. Слиться КЭПа, как цунами смыло весь пафос. П-проверка, а, так мы не ждали. Тогда какой смысл в проверке, если ее ждать? Показывай условия содержания рабов. Быстро. В твоих интересах, чтобы они были сытыми, румяными и довольными жизнью. В противном случае я буду вынужден заполнить формуляр К-112 и передать отчетность выше по инстанции, лично князю Мышкину. Тебе все ясно, бестолочь. А если на месте мы обнаружим нарушение санитарных норм, то госпожа Са, Нура Санурская быстро прикроет ваше предприятие на карантин. Верно, госпожа? Санура грозно насупила брови и кивнула. Я без понятия, что за формуляр, я его только что выдумал. Как и ревизию, как и весь этот спектакль. Да, прошу меня извинить. Ох, и он шепотом добавил, вот же срань, собака-сука, живо. Как же они суетились, любо-дорого смотреть. Я будто только что бросил в муравейник зажигательную гранату. Нас проводили в шахты, чуть ли не пол под ногами подметая. Я вошел внутрь просторной пещеры. Синеватые кристаллы макров переливались тусклым светом. Ужасно, отвратительно. Сходу начал я, уровень освещения на 3/4 ниже признанного стандарта. Температура воздуха далека от комфортной, это даже ясно без измерительных приборов. А условия содержания, я многозначительно покачал головой, свиней в хлеву содержат лучше. Капитан, нет, вы больше не капитан, вы рядовой. Рядовой идиот, теперь вас так будут звать, а теперь немедленно выведите рабочую силу на воздух. Но это, рядовой идиот, я давал вам право слова «нет», не давал, вы оштрафованы. Я подам официальную жалобу в канцелярию графа Тасманова. Ясно, конечно вам ясно, рядовой болван, но я ведь идиот. Я знаю, что ты идиот, рядовой болван, а теперь всех наружу. Госпоже Санурской необходимо провести медицинский осмотр, и не дай первопредки, у нее возникнет подозрение на эпидемию. Я вам такое устрою. А теперь, я пойду с ревизией на ваши склады. Если там такой же бардак, как и в шахтах. Ох, рядовой кретин, вы играете с огнем. Да-да, выдохнул капитан, то есть рядовой кретин. На поверхность отправили людей. Часть из них действительно с поезда. Простолюдины. А вот отпрысков аристократов я пока не обнаружил. Это все, я слышал, в вашем гнойнике были дворяне с Авроры. Были, вмешался охранник, который нас сопровождал от входа, так вы купили сегодня утром. Бардак, где отчетность, где накладные, почему я узнаю о сделках, после их завершения. Так, Санурская, осматривайте пленных, ну как вы умеете, а я изучу шахту самостоятельно. Уверен, тут далеко не одно нарушение. Ну, чего встали все вон, всех как ветром сдуло, и я остался один. С каким кайфом я отыгрывал роль корпоративной собаки, вы даже представить не можете. Отличное шоу, начальник. Ага, я старался, а теперь выгрузи-ка один ящик, тихо ответил я коту. Ты же хотел взорвать топливный склад, и вообще, идея взорвать что-то твоя, так ты и выгружай. Я передумал, к черту склады, мы взорвем шахту, чтобы эти ублюдки и думать больше не смели держать здесь рабов и наживаться на этом. Устроим маленький апокалипсис. Обожаю запах напалма по вечерам. Глава 20. Я пристроил бомбу в уголок и запалил фитиль. Он достаточно длинный, так что, думаю, до обвала шахты у меня минут 5, не более. На плацдарм для побега время еще есть. Только собрался дильтовать отсюда, как заметил в углу худощавого парнишку с киркой. Вывели всех, а про бедолагу забыли. Вот безобразие. Я подошел к нему быстро, тот сразу шугнулся, оторвался от работы и выронил инструмент. Погодьте, да я ж его знаю. Тот самый, что проиграл в покер на Авроре, а потом пошел топить свое горе на дне бокала. Как там его, Асафиев должно быть. Потерявшийся наследник рода Асафиевых, нашелся таки. Его то Лиза и просила вытащить из этой дыры. Что ж, повезло нам обоим. Эй, парниша, я окликнул его, почему ты еще здесь? Ну-ка быстро на выход. На выход, бросить работу, не могу, меня будут бить. Побледнел парень, втягивая голову в плечи. Да уж и впрямь зашугали. К тому же видно, что он довольно слабохарактерный. Не место таким в шахте, а уж тем более в рабстве. Не будет никто тебя бить. Давай, пойдем отсюда. Он попытался сорваться с места. Вышло не очень, спасибо кандалам. Погодь, не дергайся. Я поднял с земли кирку и как следует замахнувшись, одним мощным ударом разбил цепи, а теперь живее двигай, пока тут все не рвануло. До взрыва тем временем осталось пара минут. Блин, Асафиев, я понимаю, что ты устал, но пошевеливайся резче, иначе наши задницы взорвутся вместе с треклятой шахтой. Чего плетешься, как улитка пьяная, рыкнул я на него, в темпе. И он зашевелился, с трудом перебирая усталыми ногами. Покинув шахту, я обнаружил выстроенных в шеренгу рабов. Асафиев тут же нырнул в строй, то и дело озираясь на меня. Такс, ну, выглядит более-менее сносно. Я уж боялся, что от ребят будет кожа до кости. Но нет, они относительно целы и здоровы. Санура обнюхивали каждого из людей, деловито кивала и подходила к следующему. Это, по ее мнению, и есть медицинский осмотр. Пресвятые наномашины. Я выдохнул, прочистил горло и громко рявкнул, так, что капитан наш подпрыгнул и начал лыкать. Ох, дружочек, я тебе в кошмарных снах теперь приходить буду, а у сонного паралича будет мое лицо, ну, не мое, а мужика, в которого я замаскировался. Даже жаль немного, это никуда не годится. Нормы пожарной безопасности похерены, условия труда нарушают трудовое законодательство. Господа, я обратился к пленникам, скажите, как часто вас кормит? Трехразовое питание, пробубнил один из них сосунувшимся лицом. Трехразовое, что вы себе позволяете, рядовой дебил, рычал я на Кэпа. Кто же кормит людей только в понедельник, среду и пятницу? Поди и выходного пособия нет. Выходных у нас тоже нет, подал голос коренастый мужичок с седой бородой. Каждый день трудимся, ваша милость. Клевета, начал нервно заикаться Кэп. Наглая ложь, у них даже есть спальные места и разгрузочный день. Госпожа Санурская, что скажете? Эти господа достаточно отдыхают. Санура отрицательно покачала головой, что и требовалось доказать. Не унимался я, условия содержания и эксплуатации нарушены. Немыслимая халатность. Я вынужден закрыть ваше предприятие немедленно, пока здесь не будут устранены все нарушения. Но, хныкал Кэп, но они же рабы. Они товар и инструмент, рядовой кретин, который вы содержите в ненадлежащем виде. Я объявляю закрытой эту шахту с этого, самого, момента. Раздался оглушительный взрыв. Земля под ногами задрожала, а каменные породы завалили штольни, напрочь лишая любой возможности возобновить там работу. Когда пыль осела, я распорядился, чтобы всех рабов отрядили на баржу, которую мы реквизируем по нуждам нашей комиссии. Капитан плакал, собирал землю и провожал нас взглядом полным отчаяния. Его бизнес натурально взлетел на воздух, а два улыбающихся засранца, я и Санура, благополучно отчалили на его основном корабле, прихватив все погруженные ящики с макрами. Неплохой улов. Теперь хоть какой-то ресурс будет на облагораживание дома. Вот только остался вопрос, а как, блин, выйти с изнанки. Транспоратор мог бы помочь, он же перевозил пару вагонов за собой. Вот только если я нажму кнопку «вернуться домой», весь наш флот приземлится у меня дома, и там уже ремонтировать будет нечего, только ошметки пассажиров собирать. Другой вариант тоже не подходит. Если я нарисуюсь там, откуда пришел, то ко мне на выходе из тонкого места появится столько неудобных вопросов, что замучаюсь разгребать. А если там еще и Тасманов окажется, то, боюсь, придется расстаться с еще одной жизнью. Я то переживу, но вот Санура такой роскошью не обладает. Ваня встретил нас за барханом, прижимаясь бортом к нашей барже. Недурно. Заключили выгодную сделку, как видишь, улыбнулся я, перекрикиваясь со своего места за штурвалом. Вань, ты знаешь еще способы свалить отсюда? Не хочется мне светить свою наживу. Хм, протянул лодочник, есть, но путь не близкий. К рассвету доберемся. Меня устраивает. И я даже не догадывался, на какой звездец я подписался. Ночью пришлось сделать привал. Заглушив мотор пустынного корабля, мы сбросили якорь и спустились на землю. По словам Вани, в это время суток лучше по пустыне не шарахаться. Есть риск быть сожранными местными змеями. Я сначала хотел рассмеяться, ну, мол, чё нам пара гадюк сделают, подарит новый ремень, но когда Ваня показал на скелет одной из этих тварей, что был неподалеку, шутки как-то резко кончились. Гигантский позвоночник вился вдоль горизонта, укрывая нашу группу длинной тенью от света луны. Мы сели под одно из ребер всей компанией. На наше счастье, на барже был запас провизии, ну а у Вани осталась пара бутылок горячительного. Думаю, маскировка мне больше не пригодится. Скрывшись за гигантскими костями, я подбросил люм, выпал шут. Облик вернулся ко мне, я почувствовал облегчение. Сколько же он маны сожрал? Хорошо, что на изнанке этой магии полно в атмосфере, быстро восстановлю силы. Вскоре я вернулся к народу. К тому времени люди уже сообразили небольшой лагерь. С корабля притащили деревянную мебель, разбили ее и пустили на корм огню. Да ну, вскочил с места Асафиев и схватился за голову, когда увидел меня. Об этом я не подумал, да и в целом не шибко оно важно. Объяснюсь, как-нибудь. Давно не виделись, помахал я ему и улыбнулся. Это же вы. Как вас там звать? Рафик Кустов, сморщился парень. Рафаэль Кусто, я поправил его, это мой псевдоним, на самом деле я Тимофей. Тимофей Чернокотов, можно просто Тимофей, но вы говорили, что вы из Флоренции, я слышал. Забудь, я шагнул к нему ближе и строго шепнул, тише будь. Он сглотнул, проморгался и, кажется, догадался. Лучше лишнего не болтать, Кириллу, представился парень и пожал мне руку. Спасибо, что спасли нас на Авроре и сейчас, всегда к вашим услугам, дружелюбно улыбнулся я, и почувствовал, как народ сверлит меня взглядом в спину. Я обернулся. Чернокотов, тихонько спросила низенькая девушка, кажется, она была проводницей на Авроре, я слышала про этот род. Мне бабушка из Горелого рассказывала, что род погиб, но выходит, один наследник чудом остался жив, присоединился к разговору мужчина с перебинтованным коленом. Да это ж крупье, которому случайно прострелили колено. Рад видеть его в добром здравии. Я вот тоже родилась в Горелово, вмешалась женщина средних лет, проводница, что разносила белье на Авроре, хорошо там жилось, пока граф не умер, грустно вздохнула она. Николай Васильевич делал все для народа, хороший был человек. Это она про отца Тимофея? Точно, вроде его так и звали. Черт, еще парочка дней и память реципиента окончательно выветрится. Кажется, наступает терминальная стадия, ведь я с трудом могу вспомнить лицо начальника Тимофея, того самого Афанасия Клещева. Может, это и к лучшему, не хочу знать эту наглую и жадную морду, хоть и придется ее рано или поздно набить. Да-да, это я продолжал улыбаться, а народ смотрел на меня, не понимая, как реагировать. Я не стал вдаваться в подробности, что по большей части это моя вина, что они оказались здесь. В итоге все разбрелись на отдельные группы. Я сел вместе с Санурой. Треск костра и умиротворение. Я разместился среди бывших рабов, что когда-то были персоналом поезда «Аврора». Санура сидела рядом, прильнув к моему плечу. А я жарил запасенную дичь с корабля, не забыв приправить мясо толченым макром. В прошлый раз вкусно получилось, да и сил прибавилось. Эх, стоит перейти на макровую диету, а там и глядишь, стану самым могучим магом в этом мире. Выбросив обглоданные кости в огонь, прильнул спиной к холодному ребру гигантской гадюки. Я задрал голову к небу. Да, это и впрямь напоминает пустоши за Геоном. Единственное место, где видно звезды. В городе такой роскоши не было. Слепящий свет неона, влажность и загазованность такая, что люди рождались сразу с раком легких. «Вы спасли много жизней сегодня», — хмыкнул Ваня, присаживаясь напротив костра. «И да, новый облик вам подходит больше». «Благодарю», усмехнулся я, «но ты будто не сильно удивлен». «Многие повидал», пожал плечами Ваня. «Только даже облик Чернокотова — это не моя настоящая внешность. И кажется, я уже начинаю забывать, как выглядел до перерождения. Не это ли случаем новая жизнь? Санура рада, что столько людей стало свободными. Она сосредоточенно смотрела на пляшущие языки пламени костра, и ей жаль, что у нее так не вышло. «Госпожа», Ваня уставился на нее, «не говорите так, ваш вклад перед Богом Солнца бесценен. Каждый из служителей готов отдать за вас жизнь. Настолько безгранична наша благодарность. Санура, прими уже комплименты». Ваня же от чистого сердца говорит: «Да, хозяин», — улыбка тронула ее губы, «ты большая молодец, правда». Я обнял ее за плечо и чмокнул в макушку, и прекрасно вошла в роль ревизора. Санура покраснела, зарываясь носом в мою шею и жарко выдыхая. У меня аж мурашки по телу побежали. «Эх, пойду спать». Ваня встал и потянулся. «Час поздний, надо Марину спать уложить, и вы тоже долго не засиживайтесь. Итак, из-за привала прибудем не раньше полудня». Я пожелал ему спокойной ночи. Костры в округе тухли, люди расходились, а звезды на небе зажигались, разгораясь все ярче. Пока мы с Санурой не остались вдвоем, и мне не хотелось ломать эту хрупкую атмосферу нежности. Ночь, звезды, красивая девушка рядом со мной. Небесное полотно расчертил хвост кометы. «Загадывай желание». «Что, хозяин?» «Желание», — я ткнул пальцем в небо, — «когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Правда?» Санура завороженно смотрела вверх. «И оно точно исполнится?» «Да», — улыбнулся я, — «точно». Девушка повернулась ко мне, в ее глазах сверкали отблески костра. Санура загадала, на ее щечках проскочил румянец. Смущение вперемешку с прихотью читалось во взгляде милашки. Я почувствовал жар дыхания, когда ее личико приблизилось ко мне. Кончик носика Сануры коснулся моего, отчего кровь во мне забурлила. Кажется, я понял, что она загадала, негодница. Я прильнул к ее губам и вскоре почувствовал, как наши языки переплетались в жарком поцелуе. Чувствовал, как учащенно она дышит, как ее грудь прижимается ко мне. Вот негодница, умеет несколькими движениями возбудить желание. Не разрывая страстного поцелуя, Санура начала взбираться на меня. Она села на мои ноги, и я почувствовал жар от ее промежности. Когда поцелуй закончился, Санура вынула свой язычок, от которого тянулась тонкая ниточка слюны от моих губ. Она мило коснулась своих губ пальчиками, смакуя произошедшее. Видимо, давно этого желала. Мои руки сами потянулись к ее упругой попке. Скользнув по сочным ляжкам, я задирал подолы ее платья. Девушка томно вздохнула и полезла ко мне под одежду. Чувствовалось, как она жаждет сорвать ее с меня и приступить к делу. Милашка прильнула к моей шее и поцелуями прошлась вдоль всего тела, будто выписывая те самые созвездия с неба. Ее ротик оказался возле моего паха. Она подняла на меня взгляд, ухмыльнулась и, облизнувшись, произнесла: «Санура хочет попробовать. Хозяин разрешает?» Я лишь кивнул, сглотнув слюну. Откинувшись назад, наслаждался каждым ее действием. Почаще бы сбывались такие вот желания. Я не помню, как уснула и что мне снилось. Разбудила меня Санура, поглаживая по щеке. «Привет», — улыбнулся я. «Хозяин, нам нужно срочно уходить. Аль-Серпентисы идут сюда». «Кто?» Я приподнялся, осматриваясь по сторонам. Пленники экстренно паковались на баржу под командованием Вани. «Аль-Серпентисы, змеи, они идут сюда. Чувствуете дрожь песка? Это они. Скелет одной из этих тварей видел, так что повторять мне дважды не пришлось». Я мигом заскочил на борт баржи, принимая на себя управление. «Едем на юг», — крикнул мне Ваня со своего корабля. «Надеюсь, успеем до портала». «Так, а что за портал-то такой? Разве тонкое место не одно на всю изнанку?» — поинтересовался я у Вани. «Не тонкое место, а портал. Запасная лазейка графа для экстренной ситуации. Как-то раз я спас Виктора Андреевича от стаи голодных гончих. В награду он дал мне координаты-порталы. В общем, увидите все». Двигатель пустынного корабля взревел, и мы тронулись, оставляя за собой песчаную бурю, тянущуюся с горизонта. «Чертовы змеюки! Портал ведет на болото под Питером, не переживайте, там легко сориентироваться. Еще топей нам не хватало, не в песке подохнем, так в трясине». Однако, шансы на болото стремительно меркли, буря приближалась. Проклятие! Схожие чувства я испытывал, когда корпораты отправили за мной спецотряд. Пришлось тогда спешно покинуть город, прихватив с собой родных. Мы спрятались в мотеле. Непонятно даже, для кого он там стоял по дороге, то есть от него до города 50 километров. В чем сложность доехать и заночевать в нормальном отеле? И только поселившись в нем, Я понял, просто искать здесь никому и в голову не придет. В ту ночь в пустошах разверзлась буря. Только представьте самым накрывающей непроглядной пеленой ваш ветхий шалаш. Ветер свистит, грозясь выбить защитные перегородки на окнах, а в самой буре еще и сверкают красные разряды молнии. Наверное, это единственное, что тогда удержало карательный отряд. Но я знал, что они идут за мной. Они каким-то образом постоянно меня находили. И если бы не буря, если бы не жалобы супруги на боль в шее, я бы никогда не догадался. Проклятый корпоративный чип. Пришлось резать наживую, без стимуляторов. Никогда не забуду, как дочка мочила мою порванную на лоскуты футболку в грязной проточной воде. В мотеле другой не было, а я смывал кровь, силясь выкорчевать с концами сраный чип. Руки дрожали, но они обе меня подбадривали, обе любили. Так что никакие змеи и никакая долбаная буря меня не остановит. «Тимофей!» — крикнул мне Ваня со своей лодки. «Останови судно, но двигатель не глуши». Так я и сделал. Покинув капитанский мостик, подбежал к правому борту корабля. «Что-то случилось!» — крикнул я в ответ. «Остался последний рывок. Видишь вон те барханы и бурю?» — ткнул Ваня пальцем в песчаную бурю. «Единственный короткий путь до лазейки. Песок в воздух поднимают альсерпентисы. Опасно, но на полной скорости есть хороший шанс проскочить. Если же у тебя кишка тонка, можно не рисковать и пойти в обход. В таком случае доберемся лишь к следующему рассвету. И я сомневаюсь, что твои новые, тхэм, друзья доживут до него». Он точно имел в виду простой люд, которому в свою очередь уже не здоровилось от проклятия изнанки. И только Асафьев Кирилл чувствует себя превосходно. Относительно, но то уже последствия работы в шахте без выходных и нормальной кормежки. У парочки человек уже лихорадка. Крупье, кажется, кашляет кровью, а одна из проводниц начинает сходить с ума. Я надеялся, барьер на барже протянет подольше. Зараза. Ваня, погнали коротким путем. Нет времени на обход. Кишка не тонка, значит. Хвалю. Ха-ха. Ваня решил это отметить, достал очередную бутылку вина и залпом выпил ее. Слушай сюда. В общем так, представь, что тебе 5 лет, ты провинился и за тобой с ремнем бежит злой батя. Главное, не останавливайся и не гони по прямой. Зигзагом надо, Тимоша, зигзагом. Чтобы эти твари не слопали вас вместе с посудиной. Она, конечно, у Харитона крепкая девочка, парочку ударов может и выдержит, но кто знает, как распорядится судьба злодейка. Я буду впереди, просто следуй за мной. И это, запомни, зигзагом, Тимоша, зигзагом. Ваня выбросил пустую бутылку за борт, вцепился обеими руками в штурвал и без команды рванул вперед. Фальстарт, блин. Я быстро вернулся на капитанский мостик, дернул рычаг, и огромное судно неохотно сдвинулось с места. Ноль. Теперь догонять еще этого лодочника. У мужика внезапно шило в жопе заиграло. Хозяин, прямо по курсу. А вот и мой штурман. Санура махнула на гигантскую змеюку, выныривающую из песка. Вижу, спасибо, я взял лево руля. Змея нырнула обратно в песок аккурат по правый борт. Волна песка ударила в борт. Люди в панике закричали. Некоторые едва не вывалились через борта. К счастью, Санура успела схватить тут обезумевшую женщину в последний момент. Я крутанул штурвал, забирая вправо. Мы оказались в эпицентре песчаной бури. Ненавижу песок. Летит прямо в глаза, на зубах неприятно хрустит. Мелкие песчинки, как осколки стекла, резали кожу. Тимофей, одна прямо у нас на хвосте. Прибежал на мостик Кириллу. В корме есть бочки с толчеными макрами. Я могу сбросить их и взорвать с помощью огненной магии. Делай. Кивнул я, и вскоре позади стали раздаваться взрывы вперемешку с шипением громадной змеи. Ваня то терялся в буре из виду, то появлялся, когда эта чертова баржа чудом умудрялась догонять шуструю лодку. Маневр влево, клыкастая, зловонная змеиная пасть пронеслась прямо над нами. Маневр вправо, и я ощутил сильную тряску. Альсерпентис своей тушей подбросил нас, как на волне убийцы, словно баржаш ничего не весило. Удар пришелся на левый борт в носовой части. «У нас пробоина, капитан», — отрапортовала Санура, окончательно входя в роль. «Устранить пробоину», — скомандовал я, и Санура передала мою команду всем тем, кто могу устоять на ногах. «Господин Чернокотов», — крикнул из трюма крупье, я едва слышал его, мы залатали дыру, но песок все еще просачивается. «Уходите оттуда», — отдал я очередную команду, да так громко, что чуть не сорвал голос. «Санура видит землю», — прокричала девушка. Впереди и вправду замечен просвет. Наконец-то, как задолбала эта буря, песка нажрался на 7 жизней вперед. «Земля, я-я-я-я!» — прокричал Ваня со своей лодки, портал уже близко. Да тут везде земля, хотя, скорее песок, но портала я не вижу. Но змеи не думали упускать добычу, они пришли за ней и так просто не отступит. Я видел, как из песка вынырнула пасть, один клык, который мог бы проткнуть баржу насквозь, а всех, кто на борту, заглотить как горсть попкорна. Она приближать, быстро, мне не хватит скорости, я отвлеку их, крикнул Ваня, швыряя бутылку с зажигательной смесью аккурат в башку змеюки. У меня с ними личные счеты, треклятые слуги бога ночи. И Ваня свернул с намеченного курса, приоритетно в сторону ближайшей змеи, принимаясь забрасывать тварь самодельными бомбами. Получай, грязная тварь, во имя солнца. Кажется, уже не змея гонялась за нами, а Ваня гонялся за ней. Иди сюда, чешуйчатая потаскуха. Ваня, не дури, рули к порталу, рявкнул я, хватит с тварюги. Ваня, слезно крикнула Санура. А Ваня не слышал наши голоса и голос разума, ему все равно. Ваня хочет отомстить слугам бога ночи. И тут он насекся. Прямиком из-под его лодки вынырнула еще одна гадина и схватила посудину. Она встала ей поперек пасти. Тварь очень старалась захлопнуть капкан челюстей, но Ванина Марина оказалась прочнее, чем выглядела. Твою ж мать, я дернул за рычаг торможения, желая развернуться и помчаться на помощь Ване. Было уже поздно, я никаких не успею. К тому же, Ваня, как я заметил, не стал церемониться. Одно ясно точно, он хочет уйти на своих условиях. Капитан идет ко дну вместе с кораблем, зарычал Ваня. Давай, Марина, давай, старушка, зададим жару напоследок. Уйдем красиво, родная. Ваня взял бутылку с горючей смесью в руку, выдернул зубами пробку и поджег. У меня округлились глаза. Нет, он не может так уйти, не должен. Но рядом уже чувствовались колебания магии. Баржа на тормозном пути ныряла в невидимый ранее портал. Черная воронка посреди песков подобно черной дыре затягивала нас внутрь своей спирали. Я рад, как же я рад, что увидел святую жрицу вновь. Ваня улыбнулся, бросив прощальный взгляд на Сануру. Какой прекрасный день, чтобы умереть. Прежде чем портал утянул нас в неизвестность, меня ослепила яркая вспышка от взрыва. Покойся с миром, дядя Ваня, мы не забудем твою жертву. Глава 21. Разбитый пустынный корабль вынырнул посреди петербургского болота. Как итог, мы все мокрые, палуба грязная, а Санура, кажется, плачет. Остальных прибило к полу, как при укачивании на морских волнах. Я же по-прежнему стоял на капитанском мостике со штурвалом в руках, только вот он отломался, а двигатель, кажется, сдох. Ваня, я, взвыла Санура неподалеку от мачты, падая на колени и заливаясь слезами. Люди потихоньку приходили в себя. Кирилл Лософьев пытался отделаться от прилипшей к нему тины. «Санура», — вздохнул я, приближаясь к девушке. Как вдруг мачта треснула и принялась падать прямиком на девушку. «Осторожно!» Я бросился к ней и едва ли успел увести Сануру из-под удара. «Сегодня удача на твоей стороне, начальник!» Мрякнул Нуар, и мачта рухнула в метре от нас. «Ух, еще бы чуть-чуть! Повезло так повезло!» Санура на это даже внимания не обратила. Она лишь громко плакала мне в плечо. Я приобнял ее за талию и позволил как следует выплакаться. Да, жалко Ваню, хоть тот и работал на капитана под покровительством графа Тасманова. Не знаю, что так повлияло на этого лодочника, не думаю, что причиной его самопожертвования был гипноз Сануры. Скорее всего, мужику в принципе не нравилось то, чем занимается он и его начальство. Никогда не поздно измениться и заслужить искупление. Мы с ним даже похожи, но на сей раз... Пожалуй, я не стану заводить шарманку о том, как когда-то работал на корпорацию зла. Это уже в прошлом, пора двигаться дальше. Санури, хнык, так жалко Ваню. Подняла она покрасневшие глазки на меня, он был таким, всхлипнула девушка, хорошим. Да, Ваня хороший человек, настоящий мужчина, улыбнулся я и погладил Сануру по голове. Не плачь, он бы не хотел, чтобы по нему лили слезы. К тому же он ушел с высоко поднятой головой. Думаю, он так и хотел. Это всяко лучше, нежели умереть в одиночестве от запоя. Ладно, когда прибудем домой, обязательно помянем храбреца, а пока нужно придумать, как выйти с этих болот. Баржа тем временем потихоньку шла ко дну, затягиваемая трясиной. Ну, ничего. Главное, что все сошли на твердую землю. Начальник, а ты про груз не забыл, мяу? Мелькнул в голове голос Нуара. Вашу ж мать, я, наплевав на все меры предосторожности, пошел вброд. Мои мокры. Хренушки, я их здесь оставлю. Если придется, я вернусь и высушу эти топи к чертям собачьим. Мое имущество. Мое. Я вскарабкался на баржу под недоуменные взгляды и спустился в трюм. Ящики еще не потонули, но уже опасливо побулькивали в воде из пробоины. «Нуар, открывай карман шире, будем грузить». «Начальник, ты одурел, у меня тут место не безграничное. Вот и узнаем насколько. Давай, в темпе, пока оба на дно не пошли». «Не хочу». «Ах ты пушистое мурло». Я выволок его за шкирку из тени. «Хочешь искупаться? Отпусти меня». «Ты что вытворяешь, Ирод?» Я оскалился. Кот смекнул, что я не блефую. Потом прикинул, сколько ему придется вылизываться и терпеть вонь стоялой воды. «Ну и?» — поднажал я. «Хорошо, пакуй все, начальник, но с тебя рыба. Много рыбов, и не показать и не дать понюхать, а мне на съедение. Когда мы продадим эти макры, мне денег хватит на то, чтобы купить кита. В этом же мире есть киты, есть начальник, есть, но я предпочитаю осетрину». За непринужденным диалогом мы запихали в теневой карман все, что смогли, а смогли мы 42 ящика. Это настолько дофига, что мне трудно представить количество денег, которые мы выручим. И я как та утка из мультфильма древней эпохи, буду нырять в бассейн, наполненный золотом, отдав честь затонувшей барже, и забрав с нее все, что может пригодиться в пути. Мы двинулись на запад. Санура сказала, что чувствует в той стороне людей. Очень надеюсь, что дружелюбных. Наша группа шла по топим. Мужчины, те, что покрепче вооружились мачете, прорубая кустарник и бурелом. Мы с Санурой шли во главе, и я сам не заметил, как взял ее за руку. Теплую, горячую, нежную. До прошлой ночи я и не воспринимал ее, как нечто большее, чем соратника. Но теперь все стало чуть сложнее. Мы вышли к деревеньке, плотно застроенной, домов на 600, почти маленький городок. На подступах нас встретил мальчишка. Он раскачивался с пятки на носок и с любопытством разглядывал Сануру. «Ух ты пухты, ты такая красивая, а рога у тебя настоящие?» «Нет», — вмешался я, — «это для красоты, у нее на родине так принято». «Вау, а хвост тоже не настоящий», — прошипел я сквозь плотно сжатую челюсть. «Пацан, ты лучше проводи нас к старшему. Надо кое-что обсудить. Например, как отправить по домам 20 человек, часть из которых явно не с Авроры. Так я и есть старшой. Меня Дениска звать, а вас, Тимофей. Я верю, что ты старший». Шкет меня начинал раздражать. «Ты нас к главному проводи». «Ага, я и есть главный. Вот самый-самый во всем Горохово. Рад за тебя, малый». Я махнул рукой и прошел мимо пацана. Колонна двинулась следом за мной. Надо будет настучать родителям этого шпаненка, что он с незнакомыми взрослыми любезничает. К тому же с выглядящими, как КХМ-бандиты. Деревня выглядела внутри примерно так, как себе и представлял. Гуси снуют по дороге. Лай собак во дворе за перекошенными забором. Кошка вылизывается на коньке крыши. Сваленная телега без колеса на обочине дороги. С яблонь падает золотистая листва. Однако, вокруг не резвятся дети, гоняя палками куриц. Все при деле. Какой-то карапуз лет 5 пытался вогнать спицу в колесо. Другой, чуть постарше, орудовал лопатой, сгребая свиной навоз. Третий усиленно стирал одежду в корее. Здорово, что ребятишки помогают родителям. Вот только где взрослые? Эй, девчуль, я перехватил девочку лет 8, которая пыхтя тащила за собой ведро воды, а где твои родители? Нет уже лет 20 их, фыркнула девчонка, и не стойте на дороге, возле сломанного колеса. Дурная это примета, дурная. Я ясно. Пацан, обратился я к тому, что как раз чинил колеса, куда все взрослые подевались. Какие взрослые? Прошепелял мальчонка, мы все тут взрослые, глаза разуй, парень. Или ты болотных газов надышался, меня либо разыгрывают, либо я и впрямь надышался чем-то не тем. А КХМ, Санура, шепнул я, он же выглядит как малолетка. Да, угу, кивнула девушка, пристально изучая его. Вы, видимо, отдохнуть хотите с дороги, а то с виду вас изрядно помотало. Можете на постоялом дворе остановиться, там заловка моей сестры хозяйничает. Чаем угостит, постель заправит. Чудо, а не баба. Идите к колодцу, от него вывеска с кроватью, не пропустите. Мастерская работа, я сам выковал. Спасибо, я переглянулся с Санурой, взял ее за руку и повел за собой. Чертовщина какая-то, а Софиев подошел к нам, когда мы приблизились к центру поселка, тут ни одного взрослого, я заметил, и при этом не чувствую магии. Во всяком случае ауры местных детей не таили в себе никаких секретов. будто все в норме и нет никаких противоречий. Я попросил людей постоять снаружи. Санура вызвалась за ними приглядывать, а Асафьев напросился со мной. Видать, стресс все еще дает о себе знать. Под ногами скрипнули половицы постоялого двора. Перед нами стойка, за которой обычно разливают напитки и дают ключи от комнаты. «Добро пожаловать, я Надежда». Из ниоткуда материализовалась девочка в белом сарафане. «У нас самые чистые постели без клопов во всей округе. Будем рады принять достопочтенных граждан». «Вы откуда к нам прибыли, сударь?» «Из Санкт-Петербурга», — обронила Софиев, сторонясь ребенка. «Чудесный город, давно мечтала там побывать, но все время дела, заботы. Вот представляете, я вечером вчера юбку подшивала, а тут мышь как выскочит из подвала, а за ней наш рыжун, и весь клубок ниток размотал, скотина окаянная. Ну я его метлой, значит, выгоняю, а на улице уже луна светит, яркая такая, большая. Так вот я и, а нет, граф Сорокин 2.0. Все это очень интересно, перебил я, пока не стало поздно, но вы лучше скажите, как отсюда до Питера добраться? Так пешком, тут километров 10, и до Горелого доберетесь. Может, вам по пути с нашими постояльцами будет, они здесь проездом. Отлично. Побыстрее бы свалить из этого дурдома. С кем-то старше 12 лет. Владислав Владимирович. Мария Владимировна. Крикнула Надежда. Спуститесь. Тут с вами хотят познакомиться. По лестнице спустилось 2 шестилетних карапуза. Оба в очках. Мальчик с гладко выбритой головой. Чопорный взгляд. Девочка, ангелочек, но с бисинкой в глазах. И чего я ожидал? Двух взрослых. Это было бы слишком хорошо. Мы никуда не спешим, улыбнулся мальчик, оглядывая нас со Софиевым. Мы, пожалуй, задержимся в Горохово еще на пару деньков. Да, улыбнулась девочка, и вы тоже оставайтесь. Здесь прекрасно. А осень какая? Ух, в городе такой красоты не увидишь. Понятно, приуныл я. Дорогу-то отсюда покажете? Это вам к Дениске, улыбнулась Надежда. Он у нас тут главный. Опять этот докучливый засранец. Говорят, вам проводник нужен? Улыбался пацан без переднего зуба, оттягивая большими пальцами подтяжки на плечах. Так вы правильно обратились. Я лучший проводник во всем Горохово. Недаром я тут старшой. Замечательно. Теперь просто покажи, куда идти, и мы сами доберемся. Дениска пожал плечами, расписал маршрут и помахал нам рукой вслед. Обязательно возвращайтесь в Горохово, самую веселую деревню. Ага, обязательно, буркнул я в ответ. И кто ж, сука, знал, насколько пророческими будут мои слова. Примерно час спустя, идя строго по прямой, мы очутились, где бы вы думали, у подножья грибанного Горохова. А встречал нас Дениска, как ни в чем, нахрен, не бывало. Вы вернулись, ура, радостно приветствовал он. Я сейчас задам пару неудобных вопросов мелкому паршивцу, и если он не ответит, познакомлю его с Санурой поближе. Вернулись, у меня задергался глаз. Малый, подскажи, а какого хрена мы шли по твоей указке и вернулись обратно? А, так не знаю, пожал он плечами, наверное, потому что здесь весело, и всегда есть с кем поиграть. Оставайтесь еще ненадолго, вам понравится. Нет, мне не понравится, это стрёмное место, населенное одними детьми. Поясни, какого фига здесь нет ни одного взрослого, и все ведут себя так, будто это абсолютно нормально. А это ни хрена не нормально, в том числе и твой маршрут. Тут все взрослые, вы о чем? Удивился он и подмигнул. Все взрослые и все хотят играть. Здорово, правда? Я тебе сейчас уши надеру, оскалился я. Ой, не надо, как-то подозрительно быстро сдался пацан. Давайте лучше сядем за стол и выпьем чаю с баранками, а я все вам расскажу. Честно-честно, я согласился. Все ж лупить пацанов, пусть и крайне подозрительных, я бы никогда не стал. Дети, как ни крути, мы вернулись на постоялый двор. К счастью, места за столами хватило всем. Мы вчетвером. Я, Санура, Асафьев и Дениска уселись возле окна. На столе пыхтел самовар. В кружках, отливая темным янтарем, плескался горячий чай с медом. Ну и баранки ожерельем на веревочке свисали с самовара. Несмотря на всю странность ситуации вокруг, все это ощущалось довольно уютно. Да и чай вкусный заварили. В общем, начал Дениска. Горохово раньше было довольно смутным местом. Разбойники на болотах селились всякие. Говорят, их покрывал какой-то граф. Случалось, оттуда людей выводили, якобы из другого мира. Представляете? Представляем, хмыкнул я, отпивая из кружки. И дальше что? Бывало, захаживали разбойники к нам вот. Дениска внезапно паник. Плечи опустились. Забирали людей и уводили куда-то. Ага, Какой вкусный чай, не оторваться просто, и что-то меня с дороги разморило. Спать остаться здесь что ли, ну а завтра уже домой, в Горелово. Надо еще Лизе сказать, что Асафьев на свободе, ну и остальные простолюдины. Об их пропаже, должно быть, кроме родственников совсем не хватился. Однажды мы играли с сестрой и они пришли, забрали ее, увели и мне больше ни с кем стало играть. У меня никого кроме нее не было, а взрослым было все равно. Никто не хотел больше играть со мной, у всех были взрослые дела, и никто не хотел искать Люду, никто, им было плевать, всем было плевать, только мне не плевать, вот так, взрослые забыли, каково быть беззащитным ребенком, они так сильно увязли в своих взрослых делах, что даже не заметили, как сиротку похитили средь бела дня, чуть ли не у всех на глазах, а им плевать, просто плевать, представляете, да, в глазах помутилось, я и впрямь устал. Вон и Асафьев носом клюет, Санура уже сопит, подложив руки под голову, да и остальные тоже развалились кто где, они заслужили всего сполна, голос Дениски растворился, как и я в своем сне, паучьи сети, Виктор Тасманов не любил массовые мероприятия, но ходил на балы, Виктор Тасманов не любил людей, но живо общался с ними, Виктор Тасманов ненавидел свою семью и у них это было взаимно, но больше всего он ненавидел проигрывать. И уступить Чернокотову дважды это было сродни пощечине и плевку прямо в лицо. Причем на глазах у всех. Третий раз он потерпеть поражение просто не мог. Виктор, не делай вид, будто для тебя облажаться, это впервой. Ты всегда был грязным пятном на репутации нашего рода. Всегда был неудачником. Голос сестры в голове никак не мог поступить правильно. Он не мог заткнуться. Виктор вышел из кареты автомобиля и посмотрел в небо. Сегодня солнце светило не в пример ярче его настроения. Почему нельзя взять, скомкать этот пылающий шар радости в небе и не выбросить в помойное ведро? Зато можно такое провернуть со всеми ублюдками, кто сегодня ходит с улыбкой. Надо будет этим заняться, но чуть позже. Граф вступил на первую ступеньку у Национального музея Санкт-Петербурга. Он не питал теплых чувств к искусству. По большому счету все, что нельзя было использовать практически, не представляло для Виктора ценности. Он был прагматиком до мозга костей. Однако, человек, с которым ему предстояло встретиться в столь нетипичном месте, любил подобного рода места, в основном за то, что в них было людно. Тасманов вошел в просторный холл музея, махнув рукой с родовым перстнем перед охраной и прошел вглубь галереи. «Вы немного задержались», — флегматично произнес человек, стоя к нему спиной, его больше привлекала картина, нежели собеседник. «Даже такие, как он, вытирают об тебя ноги. Во что ты превратил наш род? С ним никто не считается должным образом. Никакого уважения. Лучше бы род сгинул, чем остался во главе с кем-то вроде тебя». Отец осудительно цокнул и растворился на задворках сознания. «Были дела», — не стал вдаваться в подробности Виктор. «Вы про случай с вашим тонким местом? Кажется, там шахта обвалилась, верно?» Собеседник обернулся, сверкнув линзами очков. «Надеюсь, никто не пострадал, от Спайдера и впрямь не существует секретов, как погляжу». Чарли Спайдер носил свою дурную репутацию, как дорогой костюм, и очень ею гордился. «Вы могли убедиться в этом, когда я дал вам наводку на Чернокотова. Вы решили проблему с ним, он ведь был на приеме графа Сорокина, был», — кивнул Тасманов, крепко сжав кулаки, но блохастый ублюдок сумел ускользнуть. «Полагаю, дело в Люме». Виктор от неожиданности почувствовал, как по хребту прокатилась капля холодного пота. «Откуда этот сраный бриташка столько знает? Можете полагать что угодно». Постарался сохранить хладнокровие Тасманов, но Чернокотова я упустил. «Ясно», — Спайдер завел руки за спину. «Посмотрите на эту картину, граф. Скажите, что вы на ней видите». Тасманов хотел увидеть на ней кровь Спайдера, желательно вперемешку с его мозгами. Но вопреки первобытному желанию, он подошел ближе и пригляделся.